Глава 11. Херсон. А Херсон тем временем уже жил своей новой жизнью. Именно 30 мая 2022 года были отключены все украинские операторы мобильной связи, потому что ВСУ разбомбили свои же точки связи. Естественно, интернета тоже не было. В тот же день по радио было объявлено, что вступают в работу операторы российской мобильной связи. Процесс был необратимым. Херсонская власть семимильными шагами мчалась навстречу интеграции в Россию, в страну великих правителей, великого преобразователя-реформатора Петра I, поставившего Россию на дыбы, Екатерины Великой, Александра I, победившего Наполеона, Александра II, избавившего русский народ от крепостного права, и многих их великих помощников, которые родили о мощи своей родины, которая была и есть Россия. Великий Григорий Потемкин, благодаря которому были освоены многочисленные пустоши Российской империи, заложены многочисленные верфи, освоены и построены города, одним из которых является красивый город Херсон. Именно в те времена, когда эти края назывались Диким Полем, Григорий Потемкин акцентировал внимание императрицы на целесообразности освоения этих плодородных земель. Хотелось бы особо отметить и напомнить благодарному читателю, что оговариваемые земли принадлежали России еще с гораздо ранних времен, со времен Древней Руси. Если вдруг после войны вы попадете в этот благословенный край и отправитесь в путешествие по Древней Гилее, по серебряным излучьям Борисфена, Днепра, по густым дубравам и песчаным сагам, то обязательно насладитесь золотым побережьем Херсонщины, которое является уникальным местом из здравницы, имеющей выход к двум морям – Черному и Азовскому. Именно благодаря светлейшему князю Григорию Потемкину и адмиралу Ушакову удалось ввести в военный реестр морских уставов различные важные новшества. Григорий Потемкин – выдающийся российский государственный деятель, генерал-фельдмаршал. С 1774 года – новороссийский генерал-губернатор. Именно под его руководством осуществлялось завоевание, заселение и экономическое освоение Северного Причерноморья. Строились города Херсон, Николаев, Севастополь, Симферополь, Екатеринослав. Проводилась реорганизация российской армии, запорожского казачества. Создавался Черноморский флот. Знаменательно то, что похоронен Потемкин в Екатерининском соборе в Херсоне. Земли, которым Григорий Потемкин дал в некотором смысле новую жизнь, новый статус принадлежности, земли, где на западе соединяется Днепрословутич с Черным морем, а со востока омываются Азовским морем, где скалистое правобережье переходит в степное левобережье. Вот таким может показаться путнику край, который называется Херсонщиной. Знаменательным оказалось и то, что среди захоронений раннего периода сохранились до наших дней и казацкие могилы. Известно, что первопроходцами в экономическом освоении этого края в XVI-XVIII веках были запорожцы. Немало их селилось в Херсоне. Город был сборным пунктом Черноморского казачьего войска. А посему в виде версии можно сказать, что поэтому, следуя исторической традиции, 5-й казачий батальон 125-го полка оказался именно на Херсонщине. Так подумалось, дорогой читатель, что в книге, которую я пишу, и которую, несомненно, ты уже читаешь, и в которой отображается некоторый промежуток военного времени, говорящий о пребывании в степях Херсонщины, не может не быть главы, описывающей историю этого края. А посему описание прекрасной земли явилось неизбежностью моего пера. Если читатель получил удовольствие от пересказанного мною и написанного, то можно сказать, что книга удалась. А пока впереди много новых событий, и самое главное – это путь домой. Зачастую для человека он бывает одним из главных событий в его жизни.